Максим Гаусс. Серия «Второй шанс». Книга восьмая. Лейтенант. Часть первая. Текст читает Игорь Гмыза. Глава первая. Живой. В себя я пришел практически сразу, однако лишь на несколько мгновений. Сознание то включалось урывками, то выключалось вновь. Поэтому я видел перед собой лишь какие-то разрозненные неясные картинки, то и дело сменяемые темнотой. В голове все путалось, в ушах звенело, тошнило. Мысли, как вязкий кисель, переплетались между собой, будто внутри меня что-то сломалось. Я никак не мог сосредоточиться и взять себя в руки. Мысли словно куда-то утекали из головы, и я с трудом понимал, что происходит. Разозлился, усилием воли заставил взять себя в руки. Разом ощутил, что все тело отзывалось болью, но вместе с тем было даже как-то странно, будто бы руки и ноги не совсем мои, словно резиновые, какие-то чужие. Я внезапно вспомнил, как меня взрывом выбросило из салона бронетранспортера. Сейчас вокруг были какие-то камни. Сухая пыль, глина, темнота. Воняло пылью, дымом. Щека в крови. Видимо, ударился о камни. Глаз открывался с трудом, поза неестественная, неудобная. Смотреть на ноги не было ни времени, ни желания. Ничего хорошего я там точно не увижу. Однако нижние конечности я вроде как чувствовал. Значит, они на месте, не оторвало при взрыве. При таком экстриме даже в живых остаться настоящее чудо. Я внезапно вспомнил, что где-то рядом находятся душманы, совершившие внезапное нападение на наш транспорт. Сколько их там? 10? 20? Оружия при мне не было. Улетело куда-то при падении. Я сейчас совсем не боец. Меня можно брать голыми руками. Не думаю, что кто-то еще из наших мог выжить в этой мясорубке. Те, кто находились в бронетранспортере, с высокой вероятностью погибли. Там почти без вариантов. Конечно, многое зависело от того, чем именно по нам выстрелили. Первая машина осталась где-то позади, уничтоженная взрывом. У вас это не БТР, брони нет вообще. Даже очередь из Калашникова прошьет насквозь. Да, я уцелел. Возможно, один. Но надолго ли? В каком я состоянии? Вокруг жестокий враг, которому жалость неведома в принципе. Духи практически всегда жестоко расправлялись с ранеными шурави, заставляя их перед смертью страдать еще больше. Я помню, как наш замполит майор Ветров еще в той воинской части, где моим ротным командиром был капитан Воронин, рассказывал, что в плен к духам лучше не попадать, особенно будучи раненым. Он тогда все очень красочно описал. Да я по другим событиям знал, что победителей не судят. В будущем, во всех горячих точках, где мне, уже прожженному боевому волку, довелось побывать, всегда в голове была одна мысль. Для меня плен немыслим. Ни в каком смысле. Русских солдат в плен почти не брали ни в Сирии, ни в Ливии. Но в Союзе во время афганской войны ситуация была несколько иной. Молодые солдаты были срочниками, погибать не хотели. Иногда попадались бойцы, считающие, что если был хоть какой-то шанс уцелеть и вернуться домой, то лучше сдаться врагу. Далеко не все, но они были. Потом их обменивали, освобождали в ходе боевых операций, выкупали. Кто-то сбегал, а кто-то принимал ислам и оставался там жить. но последних были единицы. И, черт возьми, понять, почему они вступали на этот путь, я не мог. Если душманы найдут меня здесь, то гарантированно пристрелят. На кой черт им сдался тяжелораненый русский солдат? Кто его будет таскать, лечить, откуда брать лекарства? А даже если меня и не пристрелят, то возьмут в плен. Опять бросят в холодный зиндан и будут морить голодом, жаждой, пытать, заставят работать изнурительным трудом. Что с раненого взять? Во всем этом вообще сложно найти что-то хорошее, как ни посмотри. Но погибать сейчас я не собирался. Даже мысли не было. Зубами буду грызть, но выберусь. Легче всего сейчас все бросить, лечь и ждать своей судьбы. Но не про меня эта песня. С трудом оглянувшись через свое же плечо, я увидел позади, в темноте, горящий БТР-80. Позади, на неопределенном расстоянии от него, горело что-то еще. Наверное, это был УАЗ-буханка, в который ехал старший лейтенант Чесноков. Придурки! Зачем нужно было так рисковать и ехать по темноте? Я же пытался предупредить, но разве кто слушал? Воняло гарью, было жарко. Я вспотел, был мокрый. Даже не знаю, может, это была моя кровь? Кто-то где-то еще стрелял, но все доносившиеся до меня звуки были приглушенными, гулкими. Почти все время я слышал звон в своей же голове, такой же, как во время контузии. И звон не проходил, то нарастал, то затихал. Тошнило, сильно болела голова, волнами накатывала слабость и смертельная усталость. В глазах плясали разноцветные звездочки, радужные пятна. Я не хотел в плен. Поэтому нереальным усилием воли, цепляясь пальцами за высохшую землю, за торчавшие из нее камни, стебли растений, помогая себе локтями, куда-то пополз. Неважно куда, главное подальше от места нападения. Духи будут тут очень скоро. Они не должны меня найти. В темноте никто тут прочесывать ничего не будет. Духом не до этого. Прибегут, добьют живых, возьмут самое ценное, что можно забрать, и свалят. Медленно, но верно, я полз вперед. Движение за движением, через боль. В голове пульсировала только одна мысль — ползти, ползти. Ползти. Метр, еще один, еще метр, еще. Спастись. Выползти из зоны видимости, чтобы меня не увидели, не схватили. Второй раз умирать не хотелось. Да что там, мне и в первый раз не хотелось. Но тогда у меня выбора просто не было. Либо несколько смертей, либо только одна. Я российский офицер, со своими собственными идеалами, я тогда не мог поступить иначе. Времени соображать тоже не было, вот и накрыл собой ту проклятую гранату. Внезапно поймал себя на мысли, что, может, это меня так сверху отблагодарили за то, что без раздумий пожертвовал собой. Спас гражданских, женщин, мол, второй шанс. Сейчас ситуация была совсем иной. Правда, впереди по-прежнему маячила смерть. Я полз и полз, кое-как сдерживая тошноту, игнорируя слабость. Ненадолго останавливался, через боль вдыхал воздух в легкие, усилием воли заставлял себя двигаться дальше. Мутным взором выхватывал из темноты какой-нибудь камень, полз до него, затем искал другой ориентир. Я даже не мог сказать, быстро шло время или медленно. Я как будто бы находился вне его. Сколько я прополз? 30 метров? 50? 100? Сзади послышались голоса. Говорили на пушту вроде бы. Но я полз дальше, не обращая внимания. Затылком чувствовал мерзкое ощущение того, что в любой момент в меня полетит пуля. Когда кто-то позади выстрелил, я аж вздрогнул. Но свои намерения не изменил. Дайте только выбраться, дайте выжить, а я еще дам знать о себе. В какой-то момент я вдруг почувствовал, что заваливаюсь куда-то вниз и падаю. Кубарем качусь, бьюсь локтями, коленями, головой, задыхаюсь в пыли, перед глазами сплошное мельтешение. В таком состоянии невозможно было как-то оценивать свое самочувствие. Пожалуй, тут уместно всего одно слово — дерьмовое, без вариантов. Оскатившись вниз, я попал в какую-то вязкую грязь. На этом силы покинули меня окончательно. Всему есть предел, каким бы подготовленным ты ни был. Майор Игнатьев был в плохом расположении духа. Он лежал на больничной койке, мрачно смотрел на свои перебинтованные ноги и сильно сжимал и разжимал кулаки. Да, в крупном госпитале Ташкента ему провели сложную операцию, в результате которой удалось восстановить перебитую пулей кость. Изначально она срослась плохо, отчего ее снова пришлось ломать. Провели все необходимые процедуры. Да, в советское время военная медицина тоже не блистала, но тогда хотя бы было человеческое отношение. Раненому давали все, что было. Нужно — бери. Больно — сейчас поможем, хоть как-нибудь. А сейчас военная медицина — это одно название. Позорище. Кто бы там что ни говорил. Собачьи отношения. Помню, как я как-то дал в зубы начальнику отделения гастроэнтерологии. Получил по заслугам, подумал про себя Игнатьев. Правда, какой бы удачной ни была операция, для организма ничего бесследно не проходит. Уже позднее Игнатьеву сообщили, что бегать, как раньше, он уже никогда не сможет. Одна нога стала немного короче другой. Про высокие нагрузки можно было забыть. И сей факт его серьезно выбил из колеи. По сути, это означало, что его снимут с должности и в лучшем случае посадят где-нибудь в штабе. А то и вовсе отправят на дембель, точнее, на заслуженный отдых, бессрочно. Командир группы Z являлся тем самым человеком, который до мозга костей был военным. Он больше ничего не умел. Вся его жизнь была посвящена только армии. Это неплохо, но лишь в советские годы. В будущем все резко изменится. Не каждый сможет стать гражданским. Не каждый. И вот теперь веренная Игнатьеву чуть ли не лучшая группа разведчиков во всем Афганистане лишилась своего командира. А ведь он, несмотря на звание майора, несмотря на выслугу лет, на имевшийся опыт, добровольно вызвался проходить все скачки вместе со своими парнями, хотя по факту командование от Игнатьева такого не требовало. Это было сугубо его решение, которое позволило максимально сплотить команду между собой, сблизить командира и подчиненных. Спустя время майор Игнатьев пользовался беспрецедентным авторитетом среди своих людей. Да и многие командиры, коллеги-разведчики знали, какой он человек. В госпитальной палате находилось еще два офицера. Один — капитан со сложным переломом руки, другой — старлей с ампутированной стопой. Подорвался на душманской противопехотной мине. «Саня, да не переживай ты так!» Подбадривал его старший лейтенант. «Главное, что она у тебя есть. Нога, в смысле. Не то, что некоторые. Ну да, ты теперь не такой боевой, как раньше, особо не побегаешь, но жизнь-то не кончилась». «Вот-вот, дело говорит», — поддержал капитан. «Я от мужиков слышал, что у вас там настоящая мясорубка была. Скажи спасибо, что сам выжил, и группа в полном составе домой вернулась». «Не домой», — все так же мрачно отозвался майор. «Я же больше ничего не умею. Да и как они теперь без меня?» Игнатьев имел в виду тот факт, что без толкового руководства группа просто развалится. Раскидают их кого куда, и дело с концом. Много уже таких историй было. Командованию-то все равно. «Ну и что? Отставить, майор! Чего ты раскис?» В дверях палаты показался еще один сосед по палате, перемотанный бинтами подполковник. «Это к лучшему, если уволят. Домой поедешь, к жене, к семье. Дети-то есть?» «Есть». Тут Игнатьев наконец-то широко улыбнулся. Единственный светлый лучик в его жизни. «Ну вот, а командира тебе на замену найдут». Прошло уже почти 3 недели. Майор ходил на костылях, правда, зона его перемещения была очень небольшой. Палата, туалет, палата-столовая. Ну и небольшая площадка в зеленой зоне с лавочками. Там было достаточно прохладно и тихо. Хорошо оставаться наедине с собой и думать. «Пойду-ка я проветрюсь», — ответил майор, устав лежать на кровати. «Куда? Обед же скоро». «Успею». Кое-как поднявшись с койки, вооружившись парой громоздких деревянных костылей, он отправился к выходу из палаты. Прямой и практически пустой коридор вел во внутренний двор госпиталя, где как раз и располагалась зеленая зона. Цокая по кафельной плитке деревянными костылями, Игнатьев неторопливо шел вперед, останавливался, снова шел. Когда он практически добрался до выхода, в дверях внезапно появился хорошо знакомый ему офицер, которого он совсем не ожидал здесь увидеть. «Товарищ полковник?» «Ну, привет тебе, майор», — отозвался Хорев. «Как самочувствие?» «Пойдет». «А настроение?» «Паршивое, товарищ полковник», — вздохнул майор. «Вы здесь какими судьбами?» «Не поверишь, но как раз по твою душу. Вернее, не совсем так. Есть у меня для тебя кое-какие новости. И вопросы тоже. Но давай отойдем туда, где потише. Нужно обсудить кое-что важное под грифом секретности. Справа от входа есть такое место. Там нам никто не помешает». Они медленно вышли из здания, свернули направо и по узкой дорожке углубились в сквер, где стояло несколько лавочек. Там было практически пусто, только вдалеке дворник поливал цветы. Полковник Хорев осмотрелся, прислушался. Вокруг не было ни души. Уже близилось время обеда, поэтому прогулки закончились, и других пациентов здесь не было. «Я слушаю вас, товарищ полковник». Тот сел на лавочку, посмотрел Игнатьеву прямо в глаза. «Перейду сразу к делу. Помнишь те документы и фотографии, что ты прихватил с собой, когда во время операции «Петля» твои ребята накрыли обученных душманов?» «Это вы про бункер?» — задумчиво произнес майор. «Именно. Ты знаешь, что это такое?» «Понятия не имею. Но мне показалось странным, зачем такие фотографии вообще были сделаны. И кем?» «Запечатленный на них военный объект явно советского производства. Однако вместо советских солдат там были отчетливо различимы душманы. Фотографии свежие. Несложно догадаться, что теперь объект контролируется бойцами афганской оппозиции». «Все верно. Бункер действительно советский. Его кодовое название — объект 702. Он был построен советским военным руководством в центральной части Афганистана еще в 1962 году. Там проводились какие-то эксперименты относительно химического оружия. Но точной информации у нас нет. Все было под грифом «секретно». О нем знали очень мало людей. С началом войны объект был законсервирован и почти заброшен. Всю эвакуированную документацию, результаты исследований, опытные образцы вывезли на двух грузовиках. Часть персонала была эвакуирована задолго до того, как в Афганистане начались волнения, приведшие к гражданской войне. Вот только до места назначения машины тогда не доехали. Все было утеряно. Началась война, в ДРА входила 40-я армия, черт знает, что творилось. Не все шло гладко, над многими моментами был утрачен контроль. Никому тогда и дела не было, что там и куда не доехало. Предполагалось, что машины подорвались на минах. Ну и, как ты понимаешь, о том, что осталось внутри самого бункера, никому не известно. Так. И какое решение? Майор, к тебе в руки совершенно случайно попали доказательства того, что душманы получили контроль над тем объектом. Понимаешь, к чему я это тебе рассказал? Да. Нужно выяснить, что там сейчас происходит и какова обстановка. Именно так. Но не буду темнить. Твоя группа наиболее подготовлена, лучше всего подходит для выполнения такого задания. Однако отправлять 8 человек на разведку слишком рискованно. Поэтому лучше всего отправить только 3-4. Операция сугубо разведывательного характера, не боевая. Ее предварительный проект существует только у меня на столе. Сроки пока не установлены, о квадрате почти ничего не известно. Но сейчас это и не важно. Проблема в том, что у группы нет командира. Половина в госпитале на лечении. Отправлять другие группы я не хочу. Ну, что скажешь? Несколько секунд Игнатьев просто молчал, переваривая информацию. Полковник явился сюда вовсе не для того, чтобы узнать о состоянии его здоровья. Цель была совсем иной. «Товарищ полковник, для такого задания я вам не нужен», — вздохнув, ответил Кэп. «В группе есть люди куда толковее, чем я. Например, Максим Громов способен полностью заменить меня. Он инициативен, думает нестандартно, всегда с холодной головой, обладает потрясающими аналитическими способностями, здраво оценивает любую обстановку. В одиночку неоднократно доказал, что умело действует при любых обстоятельствах». «Знаю», — кивнул Хорев. «Я говорил с ним. Там, правда, другая проблема появилась, но мы ее решим. Я уже доложил наверх о том, что наши технологии, что могут находиться в бункере, могут попасть в руки американцев или любых других иностранных спецслужб. Мне дали месяц на подготовку. Как по мне, это слишком много. Товарищ полковник, в данный момент я не тот человек, с которым это стоит обсуждать. Если Громов все еще в госпитале, вам лучше поговорить с ним. Он и группу соберет, и план поможет составить. Можете положиться на него, как на меня самого. Не смотрите на звание, ну и что, что прапорщик. У нас прапорщики лучше, чем генералы, и толку от них больше. Я думал временно назначить к твоим бойцам другого командира, но у меня возникли сомнения. Пожалуй, ты меня убедил окончательно. Скажи, майор, а у той группы, что вы ликвидировали, с собой не было ничего подозрительного? Майор на мгновение задумался. Нет, ничего такого. А что? Да так, неважно. Махнул рукой Хорев, хотя сам явно был чем-то озабочен. «Ладно, тогда я пойду. Ты вот что, давай не распускай сопли и выздоравливай. А у меня дел столько, что не знаю, за что хвататься. Но и с Громовым я обязательно поговорю. Это достойный кандидат».